Кто кого? Бой с ветряными мельницами. Известно, какое количество революционеров всех мастей было вдохновлено образом Дон Кихота. Троцкий, Дзержинский, Луначарский, Че Гевара – все они воспринимали роман Сервантеса чуть ли не как свой собственный жизненный сценарий. Некоторые горячие головы видят даже в образе Усама бен Ладена черты Дон Кихота. Здесь не лишним будет упомянуть, что автор бессмертного романа прибегает к литературной мистификации и снимает с себя всякое авторство, утверждая, что он лишь хранитель перевода с арабского рукописи некоего мавра Сидома Ахмеда бен Инхали. Связь с мавританской культурой налицо. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и мусульманский экстремизм использует тот же образ. А Дон Кихот ведет себя как истинный экстремист, подавая пример всем горячим головам, которые решили простым действием, одним актом, исправить все несправедливости мира. Испанский философ Унамуно даже стал основоположником новой религии, называемой кихетизмом. Дон Кихота он считал вполне реальным человеком и называл его испанским Христом. Как уже было сказано выше, главная проблема романа – это проблема читателя, а не писателя. Именно читатель, его роль, его субъективное восприятие текста выдвигается в Дон Кихоте на первый план. Обычный роман, написание которого доступно любому графоману, выстраивается в основном по монологическому принципу. Автор-гуру, автор-демиург поучает своего читателя. Он, читатель, для такого автора лишь объект приложения эстетических, этических и прочих мировоззренческих авторских установок. В случае с Дон Кихотом дело обстоит гораздо сложнее. Сервантес нарочито отказывается от своей доминирующей роли и передает эту функцию либо Сиду Ахмеду бен Инхали, либо бесчисленным своим читателям, которые сами являются героями романа, находящегося в процессе становления. Роман поражает ощущением своей незаконченности и даже небрежности. На ум приходят знаменитые опыты Монтэня, где принцип необязательности, случайности и даже хаотичности оправдывается глубоким и неожиданным ассоциативным рядом свободной творческой мысли.